Смешной ответ заставил меня бояться какой-нибудь странной рекомендации. Но дело обошлось лучше, нежели я думала. Ка сказал просто, указывая на меня. Офицер моего эскадрона Александров. Покорившее строевое сердце Ка была лет 18 девица. Белая, белокурая, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, большими темно-серыми глазами, большим ртом, белыми зубами и смелую гренадерскую выступкою. Все это мне очень понравилось. Если б я была Ка, то и я выбрала бы ее в подруге жизни своей и любила бы ее так же, как любит он. Ехала б к ней, не спеша доехать, спала б всю дорогу и просыпалась бы у подъезда. Я сейчас познакомилась с ней и подружилась. Это было кончено в полчаса. Но что меня дивило, и изумляло, и восхищало, это была мать ее, прекраснейшая женщина, настоящая Венера. Если б только Венера могла иметь признаки 40-летнего возраста. На этом очаровательном лице было собрано все. Все, что есть прекраснейшего из прелестей. Блестящие черные глаза, тонкие черные брови, коралловые губы, цвет лица, превосходящий всякое описание. Я смотрела на нее и не могла перестать смотреть. Наконец, не умея говорить иначе, как думаю, я сказала ей прямо, что не могу отвести глаз от ее лица и не могу себе представить, что за восхитительное существо была она в юности. «Да, молодой человек, вы не ошибаетесь». Я была Венера. Иного названия, ни сравнения не было мне. Да, я была красавица в полном значении этого слова. Несмотря, что она говорит это о себе, я нахожу, что она еще очень скромна. Она говорит, была красавица, но она теперь, сию минуту, необыкновенная красавица. Неужели она этого не видит? Ка сосватал Р. Через неделю свадьба. Я очень рада. Молодая девица довольно образована, веселого нрава и свободного непринужденного обращения. Надеюсь, мне будет очень весело в их доме, когда она сделается нашу полковую дамою. Ах, как я не люблю этих неприступных медведиц, которые, желая поддержать какой-то высший тон, не замечают того, что вместо знатных дам они имеют всю наружность надутых купчих. Глупые женщины! Вчера были мы приглашены на бал. Я поехала с Ка. Новобрачный по прежнему обыкновению заснул. А как нам надобно было ехать около 10 верст, то я имела довольно времени разговаривать с молодою майоршей. Мы рассказывали друг другу анекдоты, смешные происшествия и хохотали, не опасаясь разбудить счастливого супруга. Наконец разговор наш настроился на другой тон. Мы говорили о сердце, о любви, о чувствах неизъяснимых, о постоянстве, счастье, несчастье, уме, и Бог знает, о чем мы уже не говорили. Я заметила в спутнице моей такой образ мыслей, который заставил меня удивиться, что она вышла за Ка. Я спросила ее об этом. «Я бедна», — отвечала она, — «и, как видите, не красавица». Сердце мое было свободно, матушка находила Ка выгодным женихом для меня, и я не видела большого затруднения исполнить волю ее. «Пусть так, но любите ли вы его?» «Люблю», — сказала она, помолчав с минуту. «Люблю. Разумеется, без страсти, без огня, но люблю как доброго мужа и как доброго человека. У него нрав превосходный». Все его недостатки выкупаются его добрым сердцем. Военный бал наш был таков же, как и все другие балы. Очень весел на деле и очень скучен в описании. Теперь я должна описать поступок, которого вот уже несколько дней с утра до вечера стыжусь. Пусть этот род исповеди будет мне наказанием. Желая погулять по прекрасным рощам около Полоцка, я выпросилась в отпуск на неделю и, взяв в товарищи Р, поехала с ним в поместье его отца. Лошадей давали нам только что недохлых, но весьма уже готовых прийти в это состояние. Мы ехали на простой телеге по грязной дороге и то влеклись, то тряслись, смотря по тому, каковы были у нас лошади. Приключений с нами не было никаких, если не считать за приключение, что зазевавшийся ямщик, проезжая мимо толпы идущих крестьян, задел одного оглоблею, опрокинул его и переехал. Что оскорбленные мужики шли за нами с дубинами более полуверсты, называя нас, именно нас, а не ямщика нашего, псами и сорванцами. Наконец мы приехали к реке, за которую было поместье Эр. Пока приготовляли паром, товарищ мой пошел в шалаш закурить трубку, а я осталась на берегу любоваться закатом солнца. В это время подошел ко мне старик лет 90, как мне казалось, просить милостыни. При виде его белых волос, согбенного тела, дрожащих рук, померкших глаз, его ужасной сухощавости и ветхих рубищ, сожаление, глубочайшее сожаление овладело мною совершенно. Но как могло это небесное чувство смешаться с дьявольским, клянусь, не понимаю. Я вынула кошелек, чтобы дать бедному помощь, значительную для него. Денег у меня было 8 червонцев и ассигнация в 10 рублей. Эту несчастную ассигнацию ни на одной станции не хотели взять у меня, считая сомнительную. И я имела безбожие отдать ее бедному старику. «Не знаю, мой друг, — говорила я обрадованному нищему, — дадут ли тебе за нее те деньги, какие должно, но в случае, если б не дали, поди с нею к сензу-ректору, скажи, что это я дал тебе эту ассигнацию, тогда ты получишь от него 10 рублей. А эту бумажку он возвратит мне. Прощай, друг мой». Я сбежала на паром, мы переехали и через час были уже под гостеприимным кровом пана Р. Здесь я прожила 4 дня. Ходила по темным перелескам, читала, пила кофе, купалась и почти не видала в глаза семейства Р, так как и самого его. «Гость наш немного дик», — говорила Р, сестра его. «Он с утра уходит в лес и приходит к обеду, а там опять до вечера его не видать. Неужели он так делает и в полку? Умен он?» «Не знаю, ректор хвалит его». «Ну, похвала ректора ничего не значит. Он его без памяти любит с того времени, как узнал, что он дал 10 рублей старому Юзефу». «За что?» «Вот за что. За что дают всякому, кто просит именем Христовым». «Как? Неужели старик Юзеф просит милостыни, и помещик его позволяет? В его лета?» «Да, в его лета помещик его не только позволяет, но приказывает гнать на этот промысел всякого того из своей деревни, кто не может работать, почему бы то ни было. По старости, слабости, болезни, несовершеннолетию, слабоумию. О, из его села изрядный отряд рассыпается каждое утро по окрестностям. Ужасный человек. Однако ж я не знал, что мой товарищ так милосерд к бедным». «Товарищ твой дикарь, а дикари все имеют какую-нибудь странность». «Неужели ты считаешь сострадание странностью?» «Разумеется, если она чересчур. К чему давать 10 рублей одному? Разве он богат?» «Не думаю. Впрочем, я мало еще его знаю». Я поневоле должна была выслушать разговор брата с сестрою. Возвратясь часом ранее обыкновенного с прогулки и не находя большого удовольствия в беседе старого Эр и его высокоумной дочери, ушла я с книгою в беседку в конце сада. Молодые Эр пришли к этому же месту и сели в 5 шагах от меня на дерновой софе. Обязательная Эр говорила еще несколько времени обо мне, не переставая называть дикарем и любимцем ректора. Наконец брат ее вышел из терпения. «Да перестань, сделай милость, как ты мне надоела и с ним! Я хотел поговорить с тобой о том, как убедить отца дать мне денег. Теперь мачехи нет, мешать некому». «Нет, есть кому. Например, не ты ли отсоветуешь?» «Тебе грех так говорить. Я люблю тебя, и хотя знаю, что всякие деньги из рук твоих переходят прямо на карту, но готова была отдать тебе и ту часть, которая следует мне, если б только имела ее в своей власти. Нет, любезный Адольф, не я помешаю отцу дать тебе деньги, а собственная его решимость, твердая, непреложная воля, не давать тебе ни копейки. Более я ничего не слыхала, но подошед к дверям беседки увидела брату и сестру, бегущих к дому. Видно, последние слова девицы Р привели в бешенство брата ее. Он бросился бежать к отцу, а она за ним. Я поспешила туда же. Удивительно, какую власть над собою имеет старик Р. Я нашла их всех в зале. Девица была бледна и трепетала. Брат ее сидел на окне, сжимал судорожно спинку у кресел и тщетно старался принять спокойный вид. Глаза его горели, губы тряслись. Но старик встретил меня очень ласково и покойно спрашивал, шутя: «Уж не имеете ли вы намерения сделаться пустынником в лесах моих? Я желал бы это знать заранее, чтоб приготовить для вас хорошенькую пещеру, мох, сухие листья и все нужное для отшельничества». Не знаю, чем кончилось между отцом и сыном, но расставание было дружелюбное. Взбалмошный Адольф привел в ужасное замешательство сестру свою, а меня просто в замешательство, уверениями, что она и я очень похожи друг на друга лицом и что сестра – живой его портрет. Итак, мы все трое на одно лицо. Как лестно! Молодой Эр похож, как две капли воды, на дьявола. Наконец, мы опять взмостились на телегу и поехали. На первой станции, когда надобно было платить прогоны, я вынула кошелек, чтобы достать деньги. И очень удивилась, что из 8 червонцев 2 не доставала. Я старалась припомнить, не оставляла ли кошелька на столе или на постели, когда уходила гулять. Но нет, кажется, он всегда был со мною. Наконец я вспомнила и от всей души обрадовалась. Червонцы, верно, запали в ассигнацию, которая лежала вместе с ними в кошельке и была свернута в 8, чтобы уместиться в нем. Я вынула ее и отдала нищему у парома, не развертывая. И так он получил от промысла Божия ту помощь, которую я подала ему, но едва не испортила каким-то сатанинским расчетом. Впрочем, одно только чудовище способно дать бедному такую помощь, в недействительности которой было оно уверено. Нет, отдавая ассигнацию, я думала только, что ее возьмут в гораздо меньшей цене, чего она стоит, и что на станциях не брали ее потому, что видели у меня золото, и что поляки не терпят другой монеты, кроме звонкой. Витебск. Я живу у комиссионера С. Отпуск мой еще не кончился, и я проведу это время веселее здесь, нежели в эскадроне. Его королевское высочество принц Вюртембергский любит, чтобы военные офицеры собирались у него по вечерам. Я тоже там бываю, мы танцуем, играем в разные игры, и принц сам берет иногда участие в наших забавах.